Глава 26. От неожиданности и дикости ситуации они не сразу сообразили, что и делать. Катя, сползшая на пол, растянулась, выла, колотила руками и ногами, как сумасшедшая. Голова туда-сюда болталась, как шарик на нитке. А потом вдруг разом все стихло. И Катин вой, и вой за окном. Лишь торопливо протопали чьи-то шаги, и влетел в помещение еще один человек. Не останавливаясь на приветствии и формальности, он с порога бросился на колени, на них проехался по натертому полу до самой Кати, наработанным жестом запустил пальцы ей в рот, разжал стиснутые зубы и влил в глотку какую-то жидкость из пузырька. В воздухе запахло резко и свежо. Девчонка, которая только что узлами извивалась на полу, обмякла и осела. Человек приказал кратко, не глядя, протягивая руку. «Воды!» Вода-то была уже, как выяснилось, и в руке у Станислава. Тот как раз глупо рассматривал полную кружку, невесть откуда взявшуюся. По всему, видать, когда началась чехарда, он, повинуясь древнему мужскому инстинкту, первым делом налил до краев отрезвляющей жидкости. «Давайте же!» Уже откровенно велел тот и Кричко протянул посуду. Прибывший выплеснул содержимое кружки Кате в лицо. Та тотчас пришла в себя, глаза, все еще вытаращенные, в орбиты все-таки вернулись и захлопали. И взгляд их был глупый-приглупый. «А? Ой, простите, спасибо!» Лепетала она, заикаясь, безуспешно пытаясь сесть. Зубы у нее стучали, как кастаньеты. «Ильюша!» «Ты вернулся уже хорошо!» Тот, кого она назвала Ильей, доложил. «Да, уже вывалили малька». И приказал. «А теперь потихоньку ножками наверх». «Да, я...» «Без разговоров!» — прервал он. «Гости извинят. Извините же!» «Обязательно!» — пообещал Станислав. Чуть прищурившись, он разглядывал этого нежданного командира. «Спасибо. Вспомни, как в прошлый раз случилось». Упоминание о том, что тогда случилось, подействовало в положительном смысле. Катя уже без разговоров поднялась и, доверчиво припадая к сильному плечу, побрела, сопровождаемая его обладателем вверх по лестнице, в свое обиталище. Было слышно, что он что-то втолковывает голосом тихим, злым, властным, жестким, она блеет в ответ голоском тихим, как у робкой овцы. «Ты опять за свое? Я сказал пользовать беруши!» «Я не забыла». «Сколько раз говорить тебе?» «Не ругайся». «Замолчи! Все, спать!» Открылась и закрылась дверь. Послышалась возня. Скрипнула под тщедушным тельцем кровать. И вот уже Илья, спустившись с лестницы, сотряс многострадальный воздух практически неслышными, но по-итальянски экспрессивными воплями. «Вы кто такие? Что вы тут забыли? Что пристали к больному человеку?» Не повышая голоса, он орал все быстрее и быстрее, самого себя взвинчивая и накручивая. И по лицу Кричко, по венам набухшим и сплетенным во избежание пальцем, очевидно читалось, что сейчас будет матерщина с убийством. Или наоборот. Гуров поспешил процесс заморозить. «Вы, оказывается, не только подленький, но и невоспитанный типчик. Совет мой вам. Повежливее с гостями, а то последние разбегутся. И так с кровью приходится денежки на налоги доставать. Так, Абдулла?» Он быстро соображал, этот махинатор. Не тратя времени на ужимки и гримасы, он нацелился в окно, но, увидев ствол прямо перед собственным желудком, передумал. «Ручонки-то!» — приказал Станислав, поводя дулом. Тот подчинился, закусив губу, лишь хмуро спросил. «Вы кто такие?» «Допустим, угрозыск!» — Кричко махнул книжечкой. «И что это меняет?» И снова случилось нечто непредвиденное. Точно в этом месте что-то не то. Бацилла ненормальности проникает с воздухом и разрушает мозг, не иначе. Абдулла, громко выдохнув, осев, опустился на пол, закрыл лицо руками. «Но-но, не балуй!» — предупредил Кричко. «Да что вы! Да того ли мне?» Отозвался тот из-за ладоней, и в голосе такое облегчение прозвучало, какое редко приходится слышать сотруднику органов при исполнении. «Неужели и в этот раз пронесло?» «Вполне возможно, хоть и не совсем. А что, собственно говоря, вы имеете в виду?» Поинтересовался вежливо Гуров. «Можно встать?» Таким же манером и тоном спросил Абдулла. И, получив разрешение, поднялся. Подковылял до стола, присел. Выяснив имена и отчество новых знакомых и осведомившись «Вы позволите?», жадно выпил одну чашку, вторую. И потом, вполне светским тоном, поинтересовался. «Как вы прянички находите? Удались?» Станислав заверил. «Вполне. Чистый мед и пролетают на ура. Осваиваю». Скромно похвастался он. «Вы еще и прянички научились печь?» «Да, полная переориентация на реальный сектор». И снова Кричко собрался высказаться, но на этот раз друг сделал незаметный знак. «Тихо, не спеши. Сейчас надо помолчать, пусть начнет он». Абдулла между тем налил себе следующую чашку. Это был не старый на вид человек исключительно интеллигентного вида. Его легко можно было бы представить в университетской аудитории или в судебном заседании, в министерстве, наконец. Но Лев Иванович, вдруг вспомнив видео, которое показывала Мария, рассказывая о Лерином предложении, внезапно же понял, что на записи был именно он. Характерный силуэт у него был, узнаваемый. Уличный художник, вырезающий силуэты из черной бумаги, вздохнул бы с радостью и восхищением. И, к слову, трудно было представить себе человека, которому бы менее всего подходило это прозвище. Абдулла, скажут тоже. Очень светлый блондин с целой шапкой волос, вьющихся мелким бесом. С большими светло-голубыми глазами, длинными, как у девочки, ресницами. Нос, правда, не подкачал. Крупный, с горбинкой, с нависающим кончиком и раздувающимися ноздрями. Не располагайся он между столь по-детски розовых нежных щек, можно было бы сказать, что нос вполне кавказский. Абдуллаев, между тем, пытался объяснить свое поведение. «Я уж не весь что подумал. Стоим с цистерной, темень кругом хоть глаз выколи. И тут снова гвалт этот. Вой сперва зверский, потом Катькин. Я и переполошился, побежал, на вас наскочил. Простите за грубость, просто перепугался за эту психическую. К тому же я не знал, кто вы». «Она припадочная у вас?» — участливо уточнил Кричко, нарочито не затрудняя себя выбором терминов. Однако Илью, если и покоробило, то виду он не подал. «Нет, просто не от мира сего. Нервная, чувствительная, застрявшая между двух миров. После той истории волков боится очень». «Какой именно истории?» Абдулла запнулся. «Вы что же, не по этому поводу?» «Мы по своему поводу», — пояснил Гуров. «И, кстати, имейте в виду, что мы официально из налоговой и проводим тут проверочку». «Понимаю. Но я не против. Мне ее одну оставлять, нож по горлу. Вы как нельзя кстати. После той истории с Сорокой и его женой...» «Ну, вы не в курсе, вижу. Я расскажу, если интересно». «Весьма», — подтвердил Станислав. «Начинайте прямо сейчас, а то до утра не управимся». «Простите, мне надо представляться», — уточнил Абдулла. «Давайте, мы послушаем еще раз для надежности. Прошу», — пригласил Гуров. «Да чего там? Абдуллаев Ильяс, можно Илья, бывший советник, бывший действительный член и прочее-прочее, будучи мастерски зашкваренным, пардон, подставленным, немедленно получил уведомление от своей родни. Беги, мол». Станислав поставил точку. «То есть вы не гей? А раз так, чего бежать бояться? Можно же было как-то объясниться». Илья отмахнулся. «Что вы? Отец мой между нами муфтий, и как я ему бы рассказал, чем на хлеб зарабатывал? За что со мной эдак поступили?» «А к слову, за что?» — мимоходом спросил Гуров. «Я могу не отвечать», — вежливо поинтересовался Абдулла. «Чего ж так?» «К делу это имеет самое опосредованное отношение. А так мы, как верно отметил ваш коллега, можем и до утра не управиться». «Хорошо, оставим до времени. Давайте дальше». «В общем, получил-то я по заслугам», — признал Илья. «Но каждый по-своему на хлеб зарабатывает. Мое глубокое убеждение, пусть каждый занимается своим делом. Если не умеешь, не желаешь разбираться в процессах, вали на кухню». «А вы шовинист», — пошутил Гуров, но Абдулла почему-то воспротивился. «Неправда. Просто объективно смотрю на вещи. Я сыграл и проиграл достойному противнику, признаю. Но эти нюансы мою многочисленную родню мало волнуют. Я опозорил род, стало быть, амба». «Как сюда попали?» И снова замешкался Абдуллаев, но к его чести не стал кривляться, а просто открыто ответил, правда, не на тот вопрос, что был задан. «Чего ж нет? Здесь все условия для исправления и созерцания. Тут не принято ни пить, ни курить. Тут опьяняют себя куда более утонченными вещами. Заведую рыбалкой, пеку прянички. По возможности желающим дамам могу одну-другую экскурсию провести. Остаются довольны». «То есть все темное в прошлом», — резюмировал Гуров. «Верно. Профессор дурного не посоветует», — мимоходом заметил Кричко. «Так он и посоветовал», — объяснил Абдулла. «Вы что же, знакомы?» Подмигнув, ляпнул Гуров. Тот удивился. «Конечно! А вот черт! Ловко! Так вы не по этому поводу, а я...» «А ты расстегнулся как бажбан, а еще кандидат!» Радостно подхватил Стас. «Ну, Лев Иванович, расходимся? Мы же вроде должны были поверить, что господин Абдулаев раскаялся, переродился и стал честным человеком. И вроде как в деле с Лерой Паскевич ни при чем». Не сдержался Илья, лживо удивился, пусть и достаточно искусно. «Не понимаю, о чем речь. Той самой Лерой телеведущей?» «Ну-ну, утихомирься», — посоветовал Лев Иванович. «Не снижай впечатление от приятного знакомства. Лично меня более интересует история, как ты сказал, Сорока его жена?» «Ах, это...» Абдулла замялся и замолчал. После паузы Станислав напомнил о себе. «Ты не останавливайся на полпути-то, плохая примета. И учти, если ты нам помочь не захочешь, то мы, ребята, простые. Не спасуем и перед банальным шантажом. Сольем тебя, папаше, муфтию, и, как ты справедливо заметил, амба». Абдулла постучал по столешнице пальцами, длинными, белыми, вялыми. «Чего ж мне вам рассказать-то? История-то паскудная, пусть по-житейски понятная. Катя девушка хоть и странная, но пикантная. И уж, конечно, на фоне местного молочно-мясного колорита может поразить неокрепшее воображение. В общем, один паренек из местных, Ванька Сорока, положил на нее глаз, начал наведываться». «Спокойно, как ты говоришь. Не твоя, что ли?» — спросил Кричко. «Грешно такое и предполагать», — холодно отозвался Абдулла. «Я не ангел, но детей и убогих обижать...» «Хорошо, Илья, мы поняли, что вы принципиально опускаете лишь не убогих», — успокоил Гуров. «Давайте дальше». Абдулла продолжил повествование. «Женщине одной в деревне, сами понимаете, не сахар. Ну а я, увы, выучился не тому, многого не умею. Сорока же, он на все руки мастер, от машин до строительства. Видали бы вы, как он кует? Во дворе на простом угле для шашлыка такие петли для ворот выковал, закачаешься. Домишки, если видели отреставрированные, так это его работа. кое-что успел». «С ним что-то случилось?» «Сейчас», — пообещал Илья. «Все расскажу. Сначала подоплека. Сперва, наезжая сюда по Катиному зову, лишь насмехался. Никчема городская, бледная немочь. Потом молчать начал. Потом присмотрелся, разулыбался, потом... Да что говорить, врезался по самые брови, как дитя малое. А она что же?» «Она дурочка», — откровенно ответил Абдулла. «Она и не понимает, что от нее хотят. У нее все друзья-приятели да люди добрые». Лев Иванович позволил себе усомниться. «Она все-таки была замужем. Так-таки и не поняла ничего?» И снова в который раз Абдулла сделал вид, что не расслышал сказанного. Идиллия закончилась по-деревенски грубо. Примчалась на семейном тарантасе законная Сорокина супруга. «Руки в боки! А ну, подать сюда эту ведьму!» «На Катьку! Ты, мол, ведьма подлая, испортила, присушила!» А потом и вовсе в драку кинулась. Волосы цепляется, а плюхи градом, еле разнял их. Катька на земле валяется, губы трясутся. Не плачет, но глаза пустые, и только что-то нашептывает. Ну, вздорная баба то ли смутилась, то ли решила, что теперь до нее очередь дошла. Того и гляди, сейчас и ей что-то сделают. Убралась. Он смолк, собираясь мыслями. Сыщики терпеливо ждали. В общем, так. С утра следующего дня она уехала на работу, а вечером не вернулась. «А муж что же?» — спросил Стас. «Так и муж сгинул. Сейчас в розыске. Следующей ночью дом полыхнул». «Поджег? И что, никто не слышал?» «Собак перерезали и запалили. Вскоре, километрах в 10 отсюда, на законсервированном мусорном полигоне нашли труп, практически с ручательством жены Сороки». «Практически с ручательством — это почему?» — уточнил Гуров. «Ну, отпечатки пальцев она нигде не сдавала. Зубы лечила где придется. Документов при трупе не было. А лицо уж больно сильно пострадало». «Собаки? Крысы?» Кривя рот и тщательно взвешивая слова, Абдулла сообщил. «Крупные клыки, крупнее собачьих». Помолчали. «Так называемый Илья, вы что-то крутите и темните. Так и говорите. Волков у нас тут столько, что аж под окнами воют». «Да откуда им тут взяться, волкам?» Как-то тоскливо отозвался Абдулла, запуская пальцы в свои кудри. «Они тут с голоду бы померли тотчас. Нет их. Да и скрыться им негде. Ведь кажется только, что леса, на деле-то все зажато. Бетонное шоссе кольца старое и новое кольцо. Питаться нечем, прятаться негде. Биологически невозможно». Однако Станислав не отвязывался. «Воет-то кто? Кого Катя боится? Хулиганье? Оборотни?» Абдулаев с улыбкой заметил. «Господин полковник, мы же с вами современные люди. Что характерно, оба с высшим образованием, так?» «Так», — заверил Лев Иванович. «Воет-то кто? Конкретно? К тому же, если существование оборотней под вопросом, то хулиганье-то существует». «Доказано кодексами и практикой», — завершил Кричко мысль. «Но будем говорить». «Имейте в виду, я не чокнутый. Не состою, не употребляю. Давно уж», — зачем-то подчеркнул Илья. «По твоему поведению это очевидно», — успокоил Станислав. «Дальше давай».